1224, 13 мая. Можно ли бояться будущего? Кто должен понять будущее, не может сомневаться в ценностях данных. Потому все состояния ведут к победе. Мир видимый и невидимый соединились в осознании сроков. В духе победа, и никакая черная рука не устоит перед огнями учителя, если умеете призвать его. Как может радость залить всех осознавших учителя? Понятие вождя беспредельно. Тысячегласна радость его, тысячегласна скорбь его. Преломляет луч его явления всех событий. Собирают руки его все молнии. Трудный молниеносный путь, но зато светит, как светило, явленный вождь. 1225, 14 мая. Если можете, радуйтесь. Теперь токи сложны, твердостью пройдем. Но не будем печалиться и огорчаться, но поймем, что учитель с нами. Подражайте подвигу Будды, когда полный ощущений человечества владыка напитывал пространство истинную. Пора стать вмещающими. Мы с вами. Уже говорил о цементировании пространства. Я спрошу, если насыщено будет пространство мыслями, булыжнику подобно, пройдете ли мягкие по нему? Мысли – самые лучшие сотрудники, но уберегитесь от наслоения мрачных мыслей. Эти сотрудники не наши. Утверждаю, люди не упрощают единство, но любят окружить себя паутиною. Хороши сознания, понимающие и целесообразно идущие к плану и иерархии. Явите понимание. 1226, 15 мая. Кто может не быть последователем закона Моисея? Кто может не быть последователем учения Будды? Кто может не быть последователем заповеди Христа? Самые отрицатели следуют этим заветам, ибо вне их не построена жизнь воплощенных земли. Также неизбежно учение огня Майтреи. Майтрея начнет время, сужденное огнем. Можно идти вперед, потому перед нами не разлука, но встреча. Стоячее сознание помышляет о прошлом, делая из него настоящее, но растущее сознание – творит из настоящего будущее. Именно позовите богов встретить приезжающих раджей. Так расстилайте ковер будущий. Радость заповедана. 1227, 16 мая. Серьезный час начнем шуткою. Золотое руно достается улыбкою. Не может зло побороть добродушие. Не может скверно победить мощь улыбки. Когда знаем, что корабль астральный уже убран флагами, разве не будем переносить клише в жизнь? Можно твердо настаивать на нашей помощи, когда столько знаков рассыпано. Можно вспомнить, как звезда сопровождала мой клич «Иду с вами, печать света». Конечно, говорю, будьте осторожны, но вы сами это знаете. Удар по врагу будет нанесен. Покроем вас щитом непобедимым. Утвердим на пути посты наши. Явим свет там, где преграды мрака. Но поймите во всей силе непреложность нашего указа. Примите наши дары человечеству. Не решайте слепо. Как без нас поборете? Щит сияющий – ваш доспех. Я говорю, уготовлено 7 щитов. Я говорю – ощущайте их. Я говорю, примите силу, посланную вам. Нужно являть широкое понимание нашей общине. Явите воину-меченосцу должное почитание. Искры духа его зажгут космические огни там, где ступит нога его. Говорю, жизнь. Говорю, в жизни. Говорю, щит в нас. Трижды явленная победа с вами. Главное – уметь распознать, где удача и где неудача. люди установили странные признаки того и другого. 1228, 19 мая. Когда есть лучистый сосуд, его радость наполнить. Чем больше стараний лярв, тем больше, значит, мы уготовляем. Когда слагаются великие построения, неизбежны маленькие лужи. Спираль утверждается на востоке. 1229, 20 мая. Явление оторванности от земли значит устремление в дальние миры. Дух, осознавший огненный символ, утверждает ограниченность планеты. Дух, обладающий всеми огнями, не нуждается в специальности. Все ему доступно. Трата знаний не его удел. Как уже показал, нашим доверенным нужны утонченные путники, как образы высшего мира. 1230, 22 мая. Порождают ауры свои клише. При зове из пространства посетит вас посланник наш, птица. Когда уготованная радость является следствием нашего присутствия, мы шлем знаки. Нужно найти баланс, ритм и спокойствие. Мы утверждаем нашу заградительную сеть нашим верным. Явим силу, явим радость, явим щит. Явление успеха у порога. Я, море, Акбар, сражаюсь. 1231, 26 мая. Твердость поступи на пути к нашим вершинам являет победу. Видите, как сильную лихорадку можно излечить в час. Когда человечество употребит силу огня и психической энергии, госпитали не будут нужны. Преобразится наша наука. 1232, 29 мая. Участвую сам с волнением при воспоминании о присылке сокровища. Намагничиваем пространство, и ваш восторг духа нам помогает. Ручаюсь, когда устремление летит, как огненная стрела, ничто не является преградою. Великое действие цементирования пространства создает самое благое утверждение. Крылья духа все понесут, только устремление достигает. 1233, 31 мая. У нас считается каждое чистое устремление, проявленное в жизни явленного ученика доверенного. Но щит наш являет труд уявленного ученика, приносящим чаши дары. У нас немного чел, про кого можно сказать, знаем, донесешь чашу Амриты. Истинно радуемся, когда видим наших носителей знания и знамени понятыми, и очень ценим любовь и преданность к учителю земному, поймите. 1234, 3 июня. Желаю начало устойчивое, желаю изъятия легкомыслия, желаю полного осознания приказа Мории. Бывает лучше замена полевыми цветами увядших роз. Работа процветает, когда применяется максимум желания. Сознание утончается явлением вмещения. Хочу видеть сотрудничество. Обиды много являют задержек. 1235, 5 июня. Насилие над сном вредно. Даже добровольная борьба со сном сейчас является затратой энергии. Спящему не говорите, только вам, бодрствующим. 1236, 6 июня. На свет прилетают мухи, но свет притягивает к себе ищущих света. Поиски духа всегда высшее достижение. Высшее наслоение пространственных огней, посылки тоже беспредельности. Приобщение к беспредельности делает сотрудником эволюции. Цена преданности, считаю, преградит все препятствия. Верное вам, верное нам. Сознание Ананды – наш любимый цветок. Насколько Ананда выше Кашьяпы? Выше тысячеглазно. Лучшее измерение духа есть любовь к учителю. Мы устали повторять эту истину. Ананда. Лишь ученик, преданный земному учителю, достигнет вершин наших. 1237, 11 июня. Организм утонченный не имеет низших центров. 1238, 12 июня. Вознаграждение в труде и успехе. Мы радостно все полагаем, когда доверенные знают знак моих решений. Истинно скажу, у нас радость, когда сознание пространства наполняется нашими токами. 1239, 20 июня. Конвульсии конечностей – явление замыкания тока, и часто агни-йог испытывает это явление, потому очень нужны открытым центрам физические удобства. Говорю о духе человеке, который, давно дав себя на эволюцию, являет человечеству знание оторванности от земной жизни и несущейся в беспредельность. Мы куем, и зов радости слышен в явлении прихода. 1240. 23 июня. У нас много заготовлено, каждый сам отмерит. Закаленный дух радуется, и днем, и ночью меч держим.